и начала бурлить, словно внезапно со дна забили тысячи ключей. Она была смешана с грязью, соломой и всевозможными обломками. Со страшной силой вода ринулась на город и на окружающие его земли, и все дома были снесены. В 11 часов 15 минут волнение в бухте сорвало наш фрегат с места, и мы потеряли один якорь, а вскоре и второй. Тогда судно закружилось, и с неудержимой силой, увлекаемое мчавшейся водой, понеслось со все возрастающей скоростью. Тем временем густые облака испарений повисли над территорией города, и воздух был насыщен сернистыми парами. Стремительное чередование подъема и спада водных масс в этой узкой бухте вызвало образование многочисленных водоворотов, и наш фрегат, захваченный ими, начал кружиться с такой бешеной скоростью, что все находившееся на борту опрокинулось. Однако судно все задержалось на поверхности в центре водоворотов. Бешено вращаясь, фрегат совершил 43 оборота и получил серьезные повреждения. До самого полудня вода в бухте не переставала то прибывать, то убывать, и уровень ее колебался от 8 до 40 футов. Около 2 часов дня снова произошел необычайно резкий спад воды, вызвавший страшное волнение в бухте, и наш корабль неоднократно швырялось с борта на борт, а якорь мы увидели на глубине лишь 4 футов. Наконец море успокоилось. Фрегат сохранял устойчивость, окутанный сетью из снастей и перекрученных якорных цепей. Бухта представляла собой лишь оголенное, усеянное руинами поле. 1 сентября 1923 года произошло знаменитое Кванское землетрясение. Токио и Окогама и ряд городов в прилегающих районах были разрушены. Погибло около 150 тысяч человек, более 100 тысяч серьезно ранено. Из них 2/3 стали жертвами грандиозного пожара, вспыхнувшего сразу же после мгновенного обрушения сотен тысяч домов. Но самое поразительное явление обнаружилось после катастрофы, когда были произведены точная триангуляционная съемка и измерение глубин. Вся местность почти на 50 километров от северного берега залива Сагами сместилась по горизонтали в направлении восток-юго-восток. Амплитуда смещения была от нескольких сантиметров возле Канасиямы до 2.5 метров и больше на берегу. Далее на юге вулканический остров Осима сместился почти на 4 метра к северу. Но все изменения на суше оказались совершенно незначительными по сравнению с тем, что показало измерение глубин. Дно залива Сагами подверглось совершенно невероятным превращениям. Рядом с поднятиями дна более чем на 450 метров произошли погружения на 720 метров, и таким образом амплитуда относительного смещения превысила 1 километр. Нигде в мире ни прежде, ни потом не наблюдались внезапные смещения таких масштабов. Самое большое смещение, достигшее 15 метров, произошло в бухте Якутат на Аляске. Несомненно, нужно питать полное доверие к японским ученым, которым они вполне заслуженно пользуются, чтобы не отнести эти невероятные данные за счет технических ошибок. Несмотря на вызванные землетрясением смещения, открытых трещин в грунте не образовалось. Создается впечатление, что Земля подверглась круговому движению относительно вертикальной оси, проходящей через залив, и амплитуда смещения уменьшалась по мере увеличения расстояния. Поэтому ни одна трещина не отделяла пострадавший район от оставшейся неподвижной остальной части страны. Если разлом приходит в движение при сильном землетрясении, то на земной поверхности он может остаться невидимым, даже если в недрах Земли смещение достигает нескольких метров. В 1930 году произошло землетрясение в Идзу, и произведенные измерения показали, что смещение грунта